Параграф 87. Быт и культура Рима конца республики и в первом веке нашей эры. Рост богатства и развитие роскоши. В последний век республики богатства рабовладельцев продолжали расти. Они составлялись из военной добычи, попадавшей в руки полководцев, из сумм, добытых путем откупов и ростовщичества в провинциях и из имуществ, конфискованных во времена Суллы, Цезаря и Октавиана. Эти крупные состояния, легко добытые, также легко тратились. Огромные деньги расходовались на предметы роскоши, привозимые с Востока, на хлебные денежные раздачи для подкупа народа и на устройство дорогостоявших зрелищ, гладиаторских боев, травли зверей и так далее. Массу денег поглощали роскошные пиры, изысканное убранство домов, наряды и содержание многочисленной праздной челяди, рабов, клиентов и разного рода прислужников, наполнявших дома крупных рабовладельцев. Эти огромные траты приводили к долгам. Многие знатные римляне были в долгу у ростовщиков. Когда Цезарю нужно было выехать в Испанию, кредиторы не хотели отпустить его из Рима. Славился своими долгами и друг Цезаря Антоний. Падение нравов римского общества. Среди высших классов римского общества нравственность упала очень низко. Богатство, добываемое без всяких усилий, и нетрудовой образ жизни действовали развращающе. Все должностные лица и знати были продажны, и за деньги были готовы на все. Старая римская знать утратила свою прежнюю независимость и гнула спину перед всяким богачом или удачливым полководцем. Нравы свободной римской бедноты были немногим лучше. К концу республики крестьянство разорилось еще больше и наполняло ряды праздной городской толпы. Ветераны Цезаря и Октавиана, отвыкшие за время долгих походов от трудовой жизни, быстро спускали свои земельные наделы. Все попытки восстановить крестьянское хозяйство были неудачны. Масса из низов городского населения окончательно отвыкла от труда и жила на подачки, перепадавшие ей от государства и отдельных богачей. На дарованные угощения, раздачи денег, хлеба и так далее. Среди этой праздной черни развелась страсть грубым и кровавым зрелищам. «Хлеба и зрелищ» стало лозунгом римской толпы. Народное собрание, состоявшее из этой развращенной, нетрудовой массы, было также доступно подкупу, как и Сенат. Потому-то римским полководцам конца республики было так легко захватить власть. Ораторское искусство. Большое развитие получило в последний век республики и во время принципата ораторское искусство. Красноречие давало возможность выдвинуться в политической жизни, поэтому им усердно занимались все государственные деятели. Наиболее знаменитым оратором этой эпохи был Цицерон, 106-43 года до нашей эры. Он долго изучал греческое ораторское искусство и философию. Свои природные способности он развил на практике, выступая в судах и в народных собраниях. Его речи были тщательно отделаны и написаны блестящим языком. Кружок мецената. При Августе сильно развилась и литература. Сам император и его приближенные щедро покровительствовали тем писателям и ученым, которые в своих произведениях поддерживали новую власть. В этом отношении был особенно известен друг Августа Меценат, очень богатый всадник, составивший себе состояние в период проскрипций. В его доме собирались выдающиеся поэты и писатели, читались и обсуждались литературные произведения. Меценат оказывал широкую материальную поддержку писателям, давал им деньги, дарил земли и тому подобное. Вергилий. К литературному обществу, собиравшемуся у мецената, принадлежал самый видный поэт этого времени – Вергилий, 70-19 года до нашей эры. Это был мелкий землевладелец, получивший прекрасное образование. Вергилий был горячим поклонником Августа. В «Энеиде», большой эпической поэме, Вергилий рассказывает о том, как сын богини Венеры, троянец Эней, после долгих странствий прибыл в Италию и стал родоначальником дома Юлиев, из которого вышел и Август. Этим Вергилий хотел показать божественное происхождение Августа. Гораций. В кружок меценатов входил также другой крупный поэт того времени — Гораций, 65-8 годы до нашей эры. Он происходил из низов римского общества и в молодости был республиканцем. Но впоследствии он вошел в кружок мецената и, подобно Вергилию, также прославлял Августа и его приближенных. Немало своих стихов Гораций посвятил описанию нравов и быта своего времени. Овидий. Из числа поэтов, не входивших в кружок мецената, самым талантливым был Овидий. 43-го года до нашей эры по 17-й год нашей эры. Он принадлежал к старинной семье всадников. Наибольшей известностью из всех произведений Овидия пользуются его метаморфозы, превращения. Древние мифы, изложенные в стихах. В самом рассвете своего творчества, в 8-м году до нашей эры, Овидий был сослан Августом в маленький городок Томы на берегу Черного моря, теперь Констанца. Причины этой ссылки точно неизвестны. Из ссылки поэт отправлял Августу просьбы о помиловании, но император оставался непреклонным, и Овидий умер в изгнании. Тит Ливий. Больших успехов достигла также в этот период история. При Августе жил Тит Ливий, знаменитый римский историк. Около 59 года до нашей эры, 17 год нашей эры. Ливий написал историю Рима от основания города и до 9 года нашей эры. В этой истории он ставил своей задачей возвеличить старый республиканский Рим. Плиний Старший. Из римских ученых нужно отметить Плиния Старшего, жившего в первом веке нашей эры, 28-79 годы нашей эры. Это был широко образованный человек, интересовавшийся всеми науками. Трудолюбие Плиния было невероятно. Он читал и делал выписки всюду, во время путешествия, на прогулках, в бане и так далее. Для своего главного произведения «Естественной истории» Плиний использовал 2000 книг и собрал огромный фактический материал. Впрочем, эти факты мало систематизированы. Плиний пал жертвой своей научной любознательности во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Желая наблюдать грозные явления природы, он слишком приблизился к вулкану и был отравлен ядовитыми газами. Философия. Философ Лукреций Кар, первая половина первого века до нашей эры, написал философскую поэму под названием «О природе вещей». Это произведение написано с большим талантом. В поэтической форме Лукреций развивал мысль о том, что весь мир подчинен законам природы и доказывал, что боги не оказывают влияние на естественное течение событий. Сами боги, по Лукрецию, созданы людьми. Лукреций боролся с суеверием и отрицал веру в загробное существование. Строительное искусство. В этот период было много сделано для украшения Рима и провинций. Прекрасные римские шоссейные дороги и каменные мосты в Италии и провинциях кое-где сохранились и до сих пор. Город Рим насчитывал свыше 1 000 000 жителей. В нем было много красивых дворцов, площадей, бань и амфитеатров, а также несколько водопроводов, подававших хорошую питьевую воду из окрестностей города. Из наиболее крупных сооружений надо отметить огромный амфитеатр Колизей, построенный императорами Веспасианом и Титом. Развалины его еще сохранились. Колизей вмещал около 100 000 зрителей. Но рядом с этими прекрасными зданиями находились целые кварталы, населенные городской беднотой, которая ютилась в жалких домишках или в больших многоэтажных домах, плохо построенных и часто обваливавшихся. Римская наука и техника были на высоком уровне. О технике строительства дошел до нас трактат римского инженера Витрувия, жившего при Цезаре. Трактат Витрувия представляет собой энциклопедию по античной архитектуре и всем отраслям техники строительства. Культура Рима была менее самостоятельна, чем греческая, под влиянием которой она развивалась. Однако латинский язык, римская литература и наука впоследствии распространились среди самых различных народов Европы и вошли в сокровищницу европейской культуры.